37. Между тем Мессалина, удалившись в сады Лукула, не оставляла попыток спасти свою жизнь и сочиняла слезные мольбы, питая некоторую надежду и порой впадая в бешенство, столько в ней было надменности даже в грозных для нее обстоятельствах. И не поспеши, нарцисс, разделаться с нею, она обратила бы гибель на голову своего обвинителя». Ибо, воротившись к себе и придя от обильной трапезы в благодушное настроение, Клавдий, разгоряченный вином, велит передать несчастной, как утверждают, он употребил именно это слово, чтобы она явилась на следующий день представить свои оправдания. Услышав это и поняв, что гнев Принципса остывает, что в нем пробуждается прежняя страсть и что в случае промедления следует опасаться наступающей ночи и воспоминаний о брачном ложе, нарцисс торопливо покидает пиршественный покой и отдает приказание находившимся во дворце центурионам и трибуну немедля умертвить Мессалину. Таково повеление императора. В качестве распорядителя и свидетеля ее умерщвления к ним представляется вольноотпущенник Эвод. Отправившись тотчас в сады Лукула, он застает Мессалину, распростертую на земле, и рядом с ней ее мать Лепиду, которая, не ладя с дочерью, пока та была в силе, прониклась к ней состраданием, когда она оказалась на краю гибели, и теперь уговаривала ее не дожидаться прибытия палача. Жизнь ее окончена, и ей ничего иного не остается, как избрать для себя благопристойную смерть. Страница 196. Но в душе, извращенной любострастием, не осталось ничего благородного. Не было конца слезам и бесплодным жалобам. Как вдруг вновь прибывшие распахнули ворота, и пред нею предстали безмолвный трибун и осыпавший ее площадными ругательствами вольноотпущенник.